Этих тварей в городе слишком много. Дмитрий Воронов поморщился и выругался. Длинно и очень матерно. Рейнар Трэмп, сидящий рядом с нами, с большим интересом прислушался к этой гневной тираде и удовлетворенно кивнул. Понял, значит. Интересно, кто это у нас учителем матерной терминологии заделался? Кира? Нет, вряд ли. Она, конечно, может и выругаться, и послать по всем известному адресу, но без эдаких оборотов. Узнаю, голову откручу. Просветители хреновы. Учителя изящной словесности. Уже прошло двое суток, как мы прибыли в Эгердор. Успели, так сказать, познакомиться с городскими реалиями. Да, с нежитью в городе сложно. Ее здесь столько, что с наступлением сумерек жители не выходят на улицы. Запирают двери на засовы и закрывают окна ставнями. На некоторых даже решетки видели. Караульные держатся поближе к замку, а про уличные патрули давно забыли. Мы с парнями сидели на нижней террасе дворца, пили разбавленное вино и ждали купца, который должен был достать лошадей. Эльфийские лошадки простые, но очень выносливые. Напоминают монгольскую породу из нашего мира. Сильные, коренастые и коротконогие. Со спиранорскими лошадьми не сравнить, но здесь и природа другая. Конечно, всех воинов в седло не посадишь, но ведь и припасы тащить надо. Это вам не Аспиранор. Здесь постоялые дворы редкость несусветная, а крестьяне еду продавать не любят. Сами живут впроголодь. Терраса была не маленькая, а размером с две волейбольных площадки, если не больше. Она нависала над нижним двором и открывала прекрасный вид на центральные ворота. Судя по зубчатому ограждению и своеобразному навесу из толстых досок, строили как площадку для лучников. «Хочешь устроить охоту на местную нежить?» — отозвался я. «Оно нам надо?» «Нет, не хочу». «Слава богам!» «Но дела у нас», — покачал головой Дмитрий, — «не позавидуешь?» «Он прав. Я тоже не думал, что все так запущено. Обычные междоусобные войны, но они хорошо разбавлены нежитью. В городе есть два оборотня, которых никто не трогает. Это сыновья местных купцов, и горожане просто не хотят с ними связываться. Есть семейство вампиров, которым сама Айрис обещала покровительство. Есть молодая ведьма, на которую разве что не молятся, и несколько колдунов, тадмеров. Дурдом. С другой стороны, я и в нашем Аспираноре не все понимаю. А здесь совершенно другое общество, с другими традициями и порядками. И вот среди всего этого бардака нужно найти тех, кто будет помогать принцессе. Если честно, то я до сих пор в легком шоке. Да, городок еще тот, согласился я. Рейнар удивленно покосился и, судя по всему, совершенно не понял нашей, как бы это выразиться поточнее, беспричинной тоски. Откуда у парня испанская грусть? Это не про него. Для Трэмпа это еще один портовый город, в который забросила служба. Никакого душевного дискомфорта он не испытывал. И, наверное, это правильно. Рейнар смотрел на жизнь проще. Это мы с Димкой и Олегом наблюдали за Эгердором с искренней жалостью. Да, есть такая русская привычка – жалеть всех подряд. Даже тех, кого надо убить и закопать поглубже, чтобы не воскресли. Первое впечатление от видов Эгердора потускнело. Мы смотрели на его грязные улицы и пытались представить, как же был прекрасен этот небольшой портовый город во время расцвета эльфийского королевства. Здесь был театр, художественные галереи и даже музей. Не шутовские балаганы, каких полным-полно в Аспираноре, а самый настоящий театр. Увы, но от него остались лишь стены. Крыша провалилась, а в зале сквозь разбитый каменный пол пробились зеленые побеги колючего кустарника. Мраморные колонны обвивал плющ, а стрельчатые окна стали похожи на разинутые в безмолвном крике рты. «Черт с ним, с этим Эгердором!» — встряхнулся ворон. «Ты мне лучше скажи, Серега, откуда на корабле такая куча денег? 34 000 долиноров. Это не кот чихнул. Это, на минуточку, сумма, и причем немалая. Понятия не имею, пожал плечами я. Очень плохо. Плохо, согласился я. Единственное, что известно, это пункт назначения, Эсхард. И вообще, Дмитрий Васильевич, такие тайны по твоему департаменту. Разведчики, шпионы и прочая нелегальщина. Я в курсе, кивнул Воронов. Но мне от этого не легче. Невольников допросил, но они ничего не видели и не знают. Как погрузили в Грэньярди, так они и сидели в темноте, пока нашего Олега не увидели. Что, прямо в порту Грэньярда и грузили? Недоверчиво покосился я. Да, прямо в порту, правда ночью. А откуда их доставили в Грэньярд? Понимаешь, какое дело интересное, задумчиво протянул Димка. Они откуда-то с западной границы владений Грэньярда, но... Рассказывай, не тяни. Они рассказали, что целый месяц просидели в городской тюрьме. Даже так? Именно так. На корабль рабов доставил тюремный надзиратель Орк. Передал купцу, которого наш Лексио приголубил, и все. Потом им дали несколько раз по морде, закрыли в трюм и приказали сидеть тихо. Орк? Да. Знаешь, есть такие существа. С жутко тяжелым характером. Совсем как ты, когда не высыпаешься. Начал придуриваться Дмитрий, но я уже не слушал. В Грэньярде не так уж много орков, а в охране тюрьмы и вовсе в одном экземпляре. Тот самый, который меня встретил во время короткой отсидки. Интересно. «Не тот ли это вертухай, про которого ты рассказывал?» — спросил Воронов и поднялся из кресла. Подошел к небольшому столу, на котором стоял кувшин с вином, и наполнил бокал. «Может, и он». «Ты же у нас, Сережа, человек темный!» — усмехнулся он и хрипло с блатными нотками в голосе продолжил. «Люди говорят, что ты человек с прошлым. Известное дело?» На Грэньярдской зоне челился, с драконами стрелки забивал. Не твой куманек? Идите в задницу, сэр, отмахнулся я, и Воронов довольно засмеялся. Жаль, что с нами нет Гонарда Шера. Но если мне память не изменяет, то орк подчиняется только судье. Получается, что невольниками торгуют приближенные Корна Нор Грэньярда. Очень интересно. Вряд ли сам Корн в этом замешан. Для Нора это слишком мелкий бизнес, чтобы руки пачкать. Но этот сундук с деньгами... Кому именно он плыл? С купцами, которые были на корабле, эти деньги не связаны. Их деньги мы нашли среди личных вещей. На круг вышло около 5 000 долиноров. Ну и корабельная касса, еще 500 монет. Принцесса Акейра утверждает, что нам не удастся договориться с Токридом, сменил тему Димка. Любит он такие резкие переходы. Это наши проблемы, с Токридом разговоры разговаривать. Ее забота – пользоваться его поддержкой. В чем, если честно, очень и очень сомневаюсь. Почему? Она слишком недипломатична. Даже если ее и посадят на трон, то исключительно как куклу. Прав у нее будет не больше, чем у придворного шута. Я искренне не понимаю нашего Геральда. Мне кажется, что он сделал ставку на слабую лошадку. Пессимист ты, Серега. Я хорошо информированный оптимист. Кроме Токрида есть Эрида Оттергезза, но эта старуха будет покрепче. По рассказам, та еще сучка. Заметил Рейнар. Судя по информации Руфтера, у этой старушки талант плести интриги. Говорят, что она даже родного сына не пожалела. Что она с ним сделала? Спросил Воронов. Отравила. Как это мило. Просто так? Нет, зачем просто так? Появился шанс обвинить в этом соседнего Норра и захватить его золотой прииск, Через несколько минут пришли Олег Сенчин и Стиг Найер. Хмурые и озабоченные. Олег налил в стакан разбавленного вина из кувшина, попробовал и поморщился. Выплеснул его на каменные плиты и налил чистого. Залпом засадил стакан и налил второй. «Что случилось, Олег?» – спросил Димка. «У нас, Берен де Вьерн, пропало 3 человека из корабельной команды». «Может, по бабам рванули?» «Нет», – покачал головой Стик. «Вчера я отдал приказ никуда не отлучаться. Мои парни не рискнули бы ослушаться». «Да, дисциплина у капитана на высшем уровне. Видел, как поступают с провинившимися на кораблях. Наказывают быстро и жестко. Никому мало не покажется». «Когда это произошло?» – спросил Воронов. «Последний раз их видели перед ужином». «Оружие, вещи?» «Вещи на месте». Через несколько минут прибыл купец. Он подъехал к воротам и долго общался с охранниками, прежде чем его пропустили в замок. Рейнар Трэмп перехватил мой взгляд, кивнул и отправился вниз разузнать насчет лошадей. За ним потянулся и Димка Воронов. Ушли Олег и Стиг. Я закурил и задумался. Внизу уже раздавался голос Трэмпа. Он что-то выговаривал торговцу, а тот что-то лепетал, пытаясь объяснить или оправдаться. Судя по недовольному голосу Рейнара, лошадей нет. Плохо. Очень плохо. Позади меня раздались шаги. Я обернулся и увидел Нарессу Айрис. Она шла по террасе, держа в руках рог с вином. Красивый, надо заметить, рог, оправленный в золото и украшенный багровыми камнями. «Эттерндар, Серж!» «Эттерндар, Нарессу Айрис!» Правительница подошла еще ближе и, подняв голову, пристально посмотрела на меня. Через несколько секунд она отвела взгляд в сторону и твердо сказала: «Уезжайте отсюда». «Простите, Нарессу, я вас не понял». «Будет лучше, если вы со своими людьми уедете обратно, в Аспиранур». «Кому именно будет лучше? Вам?» «Всем». «Я вас не понимаю». «Давайте пройдемся, магистр», — предложила она. «Я покажу вам свои цветники». «С удовольствием».